Вопрос. Как можно доказать, что слово, данное тобой, дано именно Отцом, а не внеземным миром? Почему ты не являешь чудес, как 2000 лет назад? Ответ. Проявление неизвестных человеку, но уже существующих в мироздании законов материального бытия, дабы время от времени подтверждать свершение Божие, было необходимо, исходя из уровня разумения той далекой поры. Но время показало, что ежели человек не видит данной ему в руки истины, то доказывать ее бессмысленно, он ее не понесет и не исполнит. Ну а ежели чадо Божие видит истину, то проникается к ней всем сердцем своим, не нуждаясь в дополнительном подтверждении. Истинно говорю, не увидеть данное вам ныне от Бога может только слепой в сердце своем. Слушайте внимательно глаз сердца своего, и вы не пройдете мимо истины. Помните, истина не догоняет уходящего, не светит в окна слепцов и не стучится во врата глухих. Она пребывает, подобно источнику живительной влаги, который мирно журчит в лесу. Придут к нему только зрячие, но а испить смогут лишь те, кто жаждет именно сей влаги. А вот чудесами ныне прельстят великое множество несчастных, и даже средь избранных, сие будет уделом не Божиих путей. Хотя чудес от Отца Небесного проявится не менее, но сию славу Божию узрят только первоначально узревшие истину. Это закон. Нарушать свободу выбора нельзя.